Вопрос. Неужели все контакты с внеземным разумом несут нам погибель? Ответ. Нет, ибо за долгое время развития подвижного разума Вселенной в нем однажды произошел серьезный раскол, на основе коего образовались два противостоящих полюса, своеобразные положительные и отрицательные миры. То далекое время ознаменовалось появлением цивилизации Люцифера, которая отошла от общего пути развития разума и двинулась по иному пути, но не покидая гармонию материального бытия. О сей истории кратко повествует Священное Писание. Это сказание о падшем ангеле, где один из ангелов взбунтовался пред лицем великого Творца, но Творца материального бытия. Сии два противоположных мира никогда открыто не воюют меж собой. Сего не позволяет высота разума их, ибо они хорошо осознают, сколь катастрофичны будут последствия, так как технические возможности необычайно велики. Но, распространяясь по Вселенной, каждый из сих миров пытается возыметь наибольшее влияние над тем или иным молодым развивающимся миром, где условия воздействия на новый мир остаются для всех одинаковыми, не переходя грань насильственного вмешательства в развитие молодого мира. Вот в таком состоянии два противостоящих мира пытаются ныне влиять на каждого из вас. Сии миры в обилии находятся сейчас у поверхности Земли-Матушки. Одни из них надеются, что вы все же воспримете достойно данный Богом путь и будут пытаться помогать вам узреть его. Другие миры сделают все, чтобы вы погубили друг друга.